Егорка. «Отсюда уже недалеко», — сказал Задов. «К обеду будем весело». И потянул воздух горбатым носом, как будто не головешки от недавнего костра валялись на каменном брусчатом полу, а стол там стоял под белой скатертью, и витали над тем столом запахи рыбы и субботней халы. Светало, каменный домишко, показавшийся Льву Задову и Семену Веселовскому вчера в темноте ветреного вечера самим Богом, спущенным с небес, оказался дочисто ограбленной древней часовенкой, торчавшей посреди поля. Тронутые рассветом неровные камни строения выглядели понуро, но не безжизненно. Кони конвойцев сонно переступали с треноженными ногами, а люди, разведя огонь в ямке под стеной, кипятили воду в котелке. «Аба, завари пожирней!» — попросил Задов, высунув голову из каменного проема, в котором висела когда-то дверь. «Главное, побольше заварки, как в том анекдоте, помнишь?» Вернувшись к Семену, он сел на разосланное на полу толстое драповое пальто с мерлушковым воротником, подтянул к подбородку колени и крепко обнял, обхватил их руками. «Поработали тут», — оглядев из-под лобья часовенку и коротко вздохнув, сказал Задов. «Может, красные, может, наши. Белые те нет». «Ночевать будем весело?» — спросил Семен. «Или дальше поедем?» «Дальше поедем», — сказал Задов. «Бога тоже каждый в свою сторону тащит. Одни в него стреляют, другие его режут ножом, даже смешно». Семен Веселовский молчал, глядел вопросительно. «Ей-богу, смешно!» — с нажимом повторил Задов. «Если одни режут, то другие обязательно стреляют. Зеленые или какой-нибудь там Егорка желают действовать обязательно иначе, чем красные или Маруська. Тут ведь фантазию надо иметь. А белые закатывают рукава, берут хоругви и идут в атаку, как маленькие дети, сумасшедшие. И кто-то громит часовню, будто это бог», — пожал плечами Семен. «Иконы топором рубят, жгут. А кому мстят?» «Потому что все можно», — насупился Лев Задов. «И наши такие же. Все можно. А если власти вообще никакой нет, то надо, между прочим, прежде всего выучить, что такое нельзя. Без нельзя все развалится, как карточная башня». Он отвернулся от Семена и сердито засопел. «А Нестор Иванович?» — тихонько спросил Семен Веселовский. «Нестор Иванович это знает лучше всех, строго, как приговор отрубил Задов. Ты вон пойди спроси у конвойцев». Он небрежно кивнул через плечо, и кивок его пришелся на дверную дыру, завешенную тяжелым небом, с последними блеклыми звездами на нем. «Они только посмеются. Зачем же тогда революция, если опять нельзя? Раньше нельзя, теперь нельзя, когда же можно?» Семен вспомнил покровскую старуху в господском кресле, ее шастающие птичьи пальцы, вылавливающие пухлые хлопья хлеба из миски с молоком. «Сельхозкоммуна!» — обрадовался Семен Веселовский. «Там можно. То есть не все, но там люди живут по-людски. Как хотят, там скучно живут». Вдруг до хруста, как после доброго сна, потянулся Задов. «Вам те же конвойцы туда не пойдут, им другое надо. И почти весь белый свет из таких конвойцев состоит». «А Нестор Иванович?» — опять вставил Семен. «Нестор Иванович знает, что эти его коммуны — капля в море», — сказал Лев Задов. «Сладкая капля в соленом море», — вернул Семен. «Пусть так», — откликнулся Задов. «На всех не хватит. Да и не надо этого». «Но если кто хочет», — не уступал Семен. «В Палестине, вон Волин говорит, тоже не все хотят», — сказав Лев Задов. «Мало кто хочет. Но если кому нравится, что ж». Он повел горбатым носом, поморщился скептически. «Коммуники эти, понимаешь, Семен, как бы... сахарный пирог с изюмом, а обыкновенные люди из дерьма состоят пополам со трубями. Вот в чем дело. Смотреть завидно, — поддел Семен. Ну, положим, не завидно. Еще пуще сморщился Задов, и лицо его стало безобразным. А так раздражает. Мы святые, чистенькие, а вы, мол, как хотите. Кто ж тут все-таки поработал? Как бы поставив точку на этом разговоре, он внимательно оглядел искалеченный иконостас и, сидя по-турецки, с головой ужатой в плечи, застыл. Ответ на вопрос, казалось, не очень его интересовал. «Может, красные?» — неуверенно предположил Семен. Ему представился близорукий Рувим с топором, расшибающий иконы в щепу. Видение было нелепым. Он, прижав подбородок к плечу, усмехнулся. «Может, наши с тобой евреи?» — не шевелясь, сказал Задов. «Под шумок русскому богу отомстить, а? Пока пыль не осела. В суматохе, пока война, беспорядок. Да и воюют-то русские с русскими, евреи с евреями тут не воюют. А Троцкий?» «А что Троцкий?» — рассердился Задов. «Я еврей, ты еврей, а Троцкий по национальности интернационалист. Если б я его поймал, я бы его так и расстрелял, как еврей Зиньковский интернационалиста Троцкого. А ты?» «Что я?» — отпрянул Семен Веселовский. «Вот у тебя брат есть. Ты бы брата своего отпустил, если бы мы его взяли?» — спросил Задов. «Отпустил бы», — помолчав и не глядя на Задова, отозвался Семен. «Ну, верно», — сказал Задов, — «я же говорю, мы друг с другом все же не воюем. А русский человек брата к стенке ставит. Ничего не поделаешь. Плачет, а ставит, потому что для них это война, а для нас охота». Он опять скукожился и замолчал, сидел молча и неподвижно, как идол, властно водворенный в эту степную часовню. В ее запустелый полумрак, пока не заглянул Аба Гордин с двумя кружками чая. «Все!» — живо поднялся со своего драпового пальто Левзадов. «Попьем чайку и поехали!» Приехали в Весело после полудня. Улицы были пусты, сады запущены, дома выглядели покинутыми и нежилыми, и лишь терпеливо приглядевшись, можно было предположить под крышами затаенное движение людей. Семен вглядывался в седла, в глухие стены, в запечатанные ставнями окна, в робкие живые дымки над трубами, и вдруг с удивлением почувствовал нечто вроде признательности к этому одичавшему родному месту, будто действительно Весело было изначальным средоточением его Семенова мира, и трепещущие горячие жилки отсюда разбегались по всему свету, цепко оплетали его тяжелое и теплое яблоко. Они свернули на главную улицу, подъехали к двухэтажному кирпичному дому. «Зайдем», — волнуясь, позвал Семен. «Потом», — поворачивая коня, сказал Левзадов, — «не сейчас». А Семен уже стучал в широкую дубовую дверь, нетерпеливо стучал. «Кто?» — услышал он голос Женюры и улыбнулся двери. «Кто, кто?» — ворчливо повторил Семен. — «Свои!» Но дверь не открывалась, и он добавил уже громко, радостно. — «Семен! Сема!» Откликнулась дверь и распахнулась. Женюра, застыв на пороге, пялила глаза. — «Я! Как там наши?» И, отстранив Женюру, Семен через три ступеньки взбежал наверх в столовую. За овальным столом сбоку сидел аккуратно одетый и причесанный Иона Лазаревич. На чисто выбритом лице, с розоватыми старческими щечками, состывшими незнакомыми глазами голубого стекла, безостановочно шевелились губы, словно бы приводимые в движение каким-то скрытым механизмом, у которого испортился выключатель. Иона Лазаревич безразлично взглянул на стремительно вошедшего Семена, наклонил голову к плечу и сказал: «Дождь, грязь, несчастье». «Что?» — Семен шагнул к столу к отцу. «Папа!» «Дождь, грязь, несчастье», — старательно отделяя слова одно от другого, повторил старик и продолжал шевелить губами уже беззвучно. Не сводя глаз с отца, Семен попятился к двери и, обернувшись на торопливое шарканье шагов, увидел мать. Фрума Борисовна шла к нему, плача и расставив руки. «Мама!» — пробормотал Семен. «Что с ним?» «Розы больше нет», — сказала Фрума Борисовна. «И вот отец. Пойдем ко мне, Сема. Да-да-да-да-да, услышали они, выходя, голос Ивана Лазаревича. Ты мог остаться там. Лев Задов беззаботно покачивался в седле. Дома? Нет, сказал Семен. Ты знал о том, что случилось? Да, знал. Задов пожал плечами. Иначе зачем, Сема, я бы повез тебя в Весело? И Боря? Боря не вернулся. Кто знает, где он? Задов снова пожал плечами и нахохлился. Они ехали опушкой молодого леса, впереди Задов с Семеном, за ними, немного отстав, Аба Гордин на своей квадратной коротконогой лошаденке. Конвойцы держались метрах в 30 позади кучкой. Вечерело, солнечный свет не резал глаза, и приятно пели шмели. Малиновый мир выглядел тихим и чистым, будто только что вышел из храма после молитвы. «Грязь, дождь, несчастье — это все, что он говорит», — сказал Семен. «И не узнает никого, даже мать. Но я не должен был остаться». «Под каждой крышей свои мыши», — покачал головой Задов. «Я уже не говорю о пользе, Сема. Какая там от людей может быть польза на войне, а одни неприятности? Но чего тебе там сидеть весело? А так мы едем по степи, и это приятно душе, так?» «А Рувим, — сказал Семен Веселовский, — где он?» «Ну, у Красных. Какая разница? Он что, один там?» «Нестор Иванович едет в интересное путешествие, и я понемножку ищу ему попутчика. Может, это будешь ты, Сема?» «Я?» — удивился Семен Веселовский. «Почему я?» «Потому что я ищу верного попутчика», — объяснил Задов. «У Нестора Ивановича, слава богу, много верных людей, так сказать, проверенных. Но старая верность — это, поверь моему опыту, уже зоркая верность. Она не годится для такого путешествия. Верность должна быть слепая, как у тебя, и это важно». «Но я еще плохо стреляю», — потрясенно бормотал Семен. «Верность как любовь», — неторопливо продолжал Задов. «Сначала она приходит, а потом она уходит. Не навсегда, но часто, слишком часто уходит. А стрелять Нестор Иванович сам умеет. И, кроме того, жизнь не тир, Сеня. Ярмарка, да, но не тир на ярмарке». Они ехали не спеша, не погоняя, и руки, хоть окченные нагайками, свисали лениво. Было бы странно видеть в поле в этот тишайший предвечерний час скачущего верхом на коне человека, коротко дышащего, размахивающего ружьем или саблей. Поле, как море, еле двигалось, и еле двигались люди, и деревья леса, и стебли жита, и расслабленно, свешиваясь с седла, Семен Веселовский думал о Махно и о путешествии, которое он собирается предпринять, а не об отце и не о сестре, и не о хромом мальчике, гниющем в яме. Он ехал как бы с похорон, возвращался полем к обязательным хлопотам жизни, оставив за кладбищенским забором свою живую скорбь. Он уходил, может быть, навсегда от помешавшегося отца и разбитой горем матери, и чем дальше отъезжал он от Весело, тем полней наливалась спокойной, прозрачной печалью его душа. Печалью, сквозь которую угрюмая жизнь кажется доброй, золотой и серебряной. «Жизнь — ярмарка!» — ни с того ни с сего повторил Задов, вздохнул и, отпустив немного повод, перевел лошадь с шага на рысь. Они ехали в приречное сельцо «Белый плес». Там, посреди сада, в крепком доме священника, стоял Махно со своим штабом. Позади дома и сада, в поле, уходившем одним своим крылом к реке, богатой окунями и раками, а другим — к тихому лесу, в этом поле белел сбитый из свежих досок помост, похожий на эшафот для казни, но и на сцену для игры. Плотники еще придирчиво тюкали своими молотками, а молчаливые деловые люди уже тащили на помост длинный стол, накрывали его зеленой скатертью и ставили графин желтоватого нечистого стекла — на две трети налитые водою. Устойчивые и широкие в две доски лавки ждали сидельцев. Невдалеке от Попова подворья на рыночной площади в каменном доме квартировал атаман Егорка с подручными. Ради праздничной церемонии подручные вытащили из обозных сундуков и мешков лучшую свою одежду, бархатную, парчевую. Сам Егорка щеголял в алых портках с огненным отливом шелковых. Выпив с позаранку водки, он чувствовал себя в белом плесе вполне уверенно. За ним стояли 700 разбойников, пеших и конных, и отбитый у красных бронепоезд гремящий, бывший архангел Гавриил. Вся эта буйная сила должна была сегодня с песнями перейти к батьке Махно под его руку. Переговоры, собственно, были закончены на прошлой неделе. Батька согласился принять в свою армию разросшийся Егоркин отряд, с которым атаману трудно было управляться в одиночку. Не хватало стратегической смекалки. Самые замечательные подвиги Егорки остались в прошлом, когда он верховодил сотней головорезов. К 700 революционным бойцам требовался другой подход. «Пускай у батьки голова болит за моих людей», — решил Егорка, посылая гонцов к Махно. «А я на худой конец всегда сотню свою заберу и уйду, куда мне надо». Все таким образом было улажено быстро и практично. Единственное, что Егорка собирался потребовать у Махно, это присвоение ему, Егорке, звания генерала. И гулянка, которая должна была увенчать собой торжественную церемонию слияния двух войск в рысьих глазах Егорки, была лишь праздником по поводу законного получения им генеральства. Задов со своей группой подоспел к началу церемонии, назначенной на 10 утра. Народ до 3000 душ толпился уже в поле, лениво переговаривался и, глазея на пустой покамест, белодощатый помост. Егоркины бойцы, одетые пестро, празднично, держались плотной разноцветной стаей, слегка размытой по краям. Напротив них стояло тут в поле с 1000 махновцев и столько же сельчан. В ожидании исторического события егоровцы хорохорились. Их настораживала многочисленность махновцев и досадна была выжидательная замкнутость сельчан. Как будто не гулянка предстояла вскоре, не всеобщее задушевное пьянство и обжорство, а хмурая гроза в чистом поле. Из толпы Семен Веселовский видел, как Махно, шагая широко и торопливо, подошел к помосту, взбежал по нехоженным ступеням. Зеленый френч его от плеча к поясу перечеркивал узкий кожаный ремешок. К ремешку пристегнута была казацкая шашка-гурда в черных ножнах. Пройдя к столу, он сел сбоку и мельком оглядел собравшихся внизу под помостом. И Семен Веселовский с великим облегчением почувствовал, что нет ничего общего между этим вооруженным, стремительным, как летящий камень, человеком и тем сапожником из фанерной тесной будки. Тот в будке, с хлюпающей под ребрами туберкулезной жижей, был сомневающийся, усталый человек, этот опасный камень, не знающий излета. И этот был Махно, герой, воюющий со всем светом за справедливость без захребетной власти. Этот победит, не тот. Семен обернулся поделиться радостью своего открытия и своей уверенности с Задовым, но того уже не было рядом. Он, как нож масла, разрезал толпу у самого помоста. Появление на сцене Егорки в красных портках озадачило Семена Веселовского. Следом за Егоркою по лесенке полезли 5 разбойников, густо увешанных оружием, отделанными серебром и перламутром и револьверами, празднично сверкающими саблями, с мишурными темляками и кедровыми шишками гранат. Махно с каменным лицом глядел на эту живописную группу. Большерукий Семен Каретник, наклонившись, зашептал ему что-то на ухо, и Махно, коротко улыбнувшись, шлепнул по столу маленькими крепкими ладонями, невнимательно посмотрел на Егорку. По знаку каретника на сцену поднялись и сели за стол махновцы. Тимофей Макеев, Иосиф Готман из Набата и не оправившийся еще после ранения, с забинтованным лбом, Андрей Кашевар. Семен Каретник остался стоять сбоку, за спиной Махно. Вглядываясь в Егорку, в его обложенную буйным коричневым волосом башку, в его шелковые штаны и болтающийся на золотой церковной цепи наган, Семен Веселовский мысленно протирал глаза, подносил кулаки к лицу, выжимал их в глазные впадины. Это был тот самый, остановивший ночью в поле и ограбивший поезд Егорка, тот самый, что ловил и вытаскивал из вагонов евреев для расправы. Что он делал здесь, на сцене, рядом с Махно? Задов наверняка знал, но Задова и след простыл в толпе. Глядя на ухмыляющегося Егорку, Семен Веселовский вдруг усомнился на миг. А был ли Задов? Кто распоряжался на мельнице? Кто, нахохлясь, толковал о жизни у костра в часовне? Вместо Задова Семен вполне ясно ощутил перед собой аккуратный провал в пространстве. Прорез, в точности соответствующий очертаниям человеческой фигуры, и даже высокая шапка волос была на месте. «Вот, значит, батька», — услышал Семен сочный голос Егорки, — «пришли до тебя, брататься, под твою руку». Он помолчал немного, а потом вдруг задышливо всхлипнул и утер нос широким синим рукавом. «Будем, значит, вместе биться с жидами, та с комиссарами до последней капли крови. Я генерал, да мои хлопцы 700 с припекой». Он снова замолчал и метнул ясный, яростный взгляд в сторону своих людей. Хлопцы разных возрастов, встрепенувшись, восторженно загудели. Им надоело топтаться посреди поля, в окружении неразговорчивых махновцев и пугливых сельчан. Хотелось в этот праздничный день пить вино, петь и слушать песни, тащить на сеновалы подвыпивших, одуревших девок. «За что же мы будем драться?» — громко на всю толпу спросил Махно. «Скажи, генерал». «За православный народ», — твердо сказал Егорка. «Религиозная война, выходит, дело», — удовлетворенно кивнул головой Иосиф Готман, а потом снял очки, протер стекла краешком скатерти и уложил в карман гимнастерки. «Так-так, ладно», — выходя из-за стола, сказал Махно. Теперь он стоял против Егорки близко, неторопливо и критически разглядывая его, как дошлый мужичок на ярмарке, заплатив за вход в балаган, разглядывает усатую женщину. А не приклеены ли усы? Не отлипают ли где с краю? «Вон товарищ Иосиф эмигрант спрашивает про религиозную войну, а? А?» — спросил Егорка. Он чуял подвох в вопросе, чуял насмешку и отвечать не спешил. «Ну ладно». Махно нешироко расставил ноги в аккуратно начищенных сапогах и тихонько покачивался взад-вперед, как заведенный. «А я думал, генерал, мы будем с тобой воевать за бедный народ против буржуев и властников». «Можно?» — как бы завороженный этим равномерным усыпляющим покачиванием, поспешно согласился Егорка. «Куда ты? Туда и я». «А правда ли?» — Махно вдруг перестал покачиваться и застыл. Семен Веселовский почувствовал, что Егорка застыл и оцепенел, и вся толпа, и весь мир до горизонта и дальше, до моря, да и море до самых глубин, до темного дна замерло, и только голос Махно мерцал над оцепеневшими волнами. «А правда ли, что ты прошлого месяца, 18 числа, еврея керосином облил и сжег под Екатеринославом?» «Правда, батька», — посветлел Егорка и освобожденно переступил с ноги на ногу. «Спалил я в печке того жида». «Ты не можешь называться революционным бойцом», — страшно закричал Махно, и шашка его, словно выброшенная пружина из ножен, неуловимо сверкнула над головой толпы и легко в кость опустилась на Егорову шею. Обезглавленный медленно, как бы в раздумье, повалился грудью на стол, а голова его послушно скатилась с эшафота под ноги толпе. Открыв рот, Семен Веселовский с недоверием следил за тем, как на сцене один из сподвижников покойного Егорки выхватил револьвер, но выстрелить как будто не успел. Упал, сбитый выстрелом Семена Каретника, и Иосиф эмигрант Готман, не выходя из-за стола, стрелял, держа оружие обеими руками. И Андрей Кашевар стрелял. А Махно, обойдя тело Егорки, краем зеленой скатерти аккуратно обтер свою гурду и вбросил ее в ножны. Когда он это сделал и, опершись о столешницу ладонью, обернулся не спеша, стрельба кончилась, все пятеро Егоркиных людей нелепо раскинулись на белых досках помоста, как будто хмель их свалил раньше времени, и праздничная сегодняшняя гулянка для них кончилась. Подойдя к самому краю площадки, Махно поднял руку. «Кто из его людей, — сказал Махно и через плечо повел головой в сторону обезглавленного, — хочет остаться у меня, беру. Кто не хочет, уходите сейчас». И, придерживая шашку, быстро спустился с помоста. Семен Каретник шел за ним, словно прирос грудью к его спине. Толпа медленно и молча растекалась. Егоркины люди тянулись за махновцами, понемногу смешиваясь с ними. Семен Веселовский стоял, не зная, куда ему податься, в этом чужом белом плесе, пока не услышал голос неизвестно откуда взявшегося Задова. «Задерживаемся, Сема! Задерживаемся мы на этом свете! Что?» «Зачем?» — тяжело, как от жажды, шевеля языком, спросил Семен. «Это все зачем? Зачем так?» «А для примера, Сема», — блестя глубокими черными глазами, — беспечально сказал Лев Задов, — «это высший класс. А что, ты хотел бы, чтобы эту шваль кончали где-нибудь в подвале ночью? Так ведь жалко». «Кого жалко?» — не понял Семен Веселовский. «Жалко упускать пропагандистский момент, как говорит эмигрант», — сказал Задов и улыбнулся. «Ну, понял. А так сам батька Махно решает и сам собственной рукой наводит справедливость. Это не королевский парад, Сема, это гражданская война». «А если бы его, — сказал Семен, — Нестор Иванович, эти разбойники? Я же говорю, война!» — нетерпеливо оборвал Задов. «Но мы, ты же понимаешь, подготовились. Мы были бы круглые дураки, если бы не подготовились». «Значит, подготовились, тупо глядя, — повторил Семен. — Ну, конечно, я понимаю, иначе нельзя». «Ну, пошли, пошли, раз понимаешь», — жестко сказал Задов. «Нестор Иванович интересовался, ботинки у тебя держатся, не развалились?» «Когда интересовался?» — с вымученной улыбкой ошалело спросил Семен Веселовский. «Да сейчас», — сказал Задов. «Как там говорит этот парень, которому я подметку подбивал?» «Хорошо». И Семен, пропустив Задова вперед, резко передернул плечами. Поле пустело, последние группки бойцов и местные, переговариваясь все громче, шли к селу. Некоторые оглядывались на помост. Оглянулся, проходя мимо, и Семен Веселовский оглянулся и прибавил шагу.